Вы слушаете фрагмент программы «Самообеспечение или спекуляция? Кому мы нужны?» Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. Вот наше представление не складывается от того, что я хорошо живу, когда у меня все есть. Да? Есть питание. Питанием следующий шаг что? Есть одежда, да? Ну, не просто же одежда. Мне же показали, какая она должна быть. Модная, крутая там и так далее. Вот это должно, да? И дом, дальше машина, да, и прочие пошли, да, финтифлюшки, да, то, что уже автостепенно, тристепенно. Для космического парохода. Ну да. Вот. А кто вот это все создает? Мы каким образом участвуем в этом процессе? Что мы можем лично предложить миру без конца потреблять, и при этом ничего не предлагать миру, в итоге, в конце концов, станет то, что тебе нечем будет за это заплатить. Просто нечем. Мало того, ну вот есть в последнее время очень много таких аналитических примеров, да. Ну, допустим, построить дом, ну, предположим, в Сибири, да, в Кузбассе, или завод построить. Чтобы в нем работать, должны быть толстые стены, мощные фундаменты, да. Отопление, там, одежда способствующая. А чтобы те, кто работает на этом заводе, еще как-то жили, им такое же жилье надо строить. А нафига? Если в Индии не кровью сарай, да? Там вообще ничего этого не надо. Жив в коробке. Да, в картонной. Станок в сарае поставил. Или из камыша навес сделал, станки пригнал. Мгновенно все удешевляется. Но при этом та страна, которая Индия, допустим, это все производит, она по всему миру, или Китай, как сегодня, да, по всему миру все это развозит, да, а в итоге получается, тебе скоро не за что будет купить. Вот, ну, кто буквально недавно мне рассказывали, что в 20 километрах от Минска сейчас сооружают Чайнатаун китайский, да, миллионный город. Ну, уже там вытеснит эту всю Белоруссию, которая всего у нас 5 миллионов населения. Или нет, там под 10 уже. Вот. И мы как-то не даем себе труда понять, что мы как народ только тогда можем быть самодостаточными, когда мы сами все производить начинаем. Неважно, сколько это будет стоить, какая это себестоимость. Мы это все производим, решаем сначала свои внутренние задачи, свой достаток, вот, обеспечиваем. А потом, если ты хочешь меняться с внешним миром, вот, ты можешь туда по любой цене предложить, потому что тебе нужны какие-то услуги от внешнего мира. Но ты уже предложил. Наш-то народ, он же талантливый. Он все может и придумать, изобрести, сделать, создать, там, произвести, все что угодно. Вот, когда вот это вот понимание вот этой взаимосвязи у нас начнет быть, ну, как бы, путеводным. Да, легко гоняться за дешевыми вещами или за дорогими, но они чего-то стоят. Но я-то не создал того продукта, не сделал тех дел, которые обеспечили мне такую зарплату. Наше сегодняшнее родение о достатке, оно в чем вот в основном заключается? Поменьше работать и побольше хапнуть, да? Вот я даже вот разговаривал с одним из депутатов, да, вот их сидит 50 человек в этом депутатском корпусе. И он мне рассказывает, вот на три группы все депутаты делятся. Одни сидят тут для того, чтобы просто хапнуть что-то, урвать. Другие понимают, что это все безнадега, тут ничего не это самое, куда-нибудь надо сбежать. А третья часть просто тупо сидит на этом собрании и думает, блин, когда же оно кончится. И это избранники народа, которые призваны родить за наше вот благо. Понимаешь, вот когда у человека вот начинает срабатывать вот эта взаимосвязь всех вещей. Вот если мы не проснемся и не поймем, что мы как народ, как держава, только тогда чего-то стоим, если мы можем создать самодостаточность. Сами. А для этого, конечно же, надо трудиться. Не воровать и обманывать. Вот как сегодня вот на рынке. Все, что попадает на рынок, есть так называемые посредники. Уж они-то бдят, возьмут самое дешевое, навертят свою цену, вот, и пусть оттуда. А всех остальных нет. И вот эти ребята, вот, ну, ловкачи, лживые, просто-напросто, они считаются успешными. Понимаешь? Ну, где вот наши мозги? Когда мы начнем соображать, что мы так просто, ну, как бы, проживаем свою жизнь как бы вычеркивая свое будущее. Я по-другому это не могу назвать. Это называется принцип жизни бомжа. Ну да. Дело в том, что бомж ничего не производит. Он только потребляет. Представьте себе, что бомжи заселились в какой-то очень-очень хороший дом, где есть все. Ну, и да. Мебель, и паркет тебе, пожалуйста, и сервизы чайные, и там золото, и серебро, и прочее-прочее-прочее. И техника. Вот все есть. Но они ничего не производят. А раз они ничего не производят, значит, к ним не приходят какие-то финансы для того, чтобы они себя обеспечили. Ну, да. Что делает бомж? Бомж смотрит, так, что тут можно продать? Вот этот телевизор лишний, пойду его на рынок отнесу. Естественно, что телевизор за полную цену меня никто не купит, он уже был без коробки, без инструкции, он здесь был установлен, юзанный. Поэтому я его продам в лучшем случае в полцены, в лучшем, а то и за треть. Ну, хоть что-то получить, жрать-то хочется. Ну, да. И что дальше получается? Отнес он телевизор, деньги прожрал и пропил, потому что таким отношением ты еще и пить будешь обязательно, а не просто жрать. Потом дальше так, деньги закончились, надо еще что-то отдать. И начинается принцип Матроскина, чтобы что-то купить, на что-то ненужное продать, да? Да, что нам не нужно? Вот еще тут нашли какую-то штуковину. И так вот проедается. Матрас, который лежит на полу, да. Не стиранный, потому что порошок не за что купить. Да, потом он думает о следующем, потом он говорит, а что, если, например, обои теперь сдирать? Ну, обои аккуратненько вот сейчас сдерем, закатаем их и тоже в полцены продадим. Ну, дурачки найдутся, которые купят, да? Так, обои продать, что еще? О, паркетная доска. Дайте паркетную доску. Конечно, в итоге и унитазы вынесли, остались только дырки. И все сняли, что можно. Там остались такие вот краны, которые это вот бьют там вверх. То есть и так далее. Бомжатник остался. Да, вот бомжа можно поселить в Золотой дворец. Но обязательно пройдите его в помойку. И в конечном итоге что мы получаем? Мы получаем следующее, что принцип бомжа, он разрушителен, это паразитарный. Когда мы ничего не производим, а только продаем то, что у нас есть, ресурсы, ну ведь мы же ресурсы продаем свои, которые нам даровали наши предки и кто-то еще, то в этом случае тогда они когда-нибудь заканчиваются. Мало того, на рынке понимают, что мы бомжи, и с нами начинают как с бомжами себя вести. Ты знаешь, а вот соседний бомж, вот этот телевизор принес не за 10 тысяч рублей, а за 8 тысяч рублей. Я у него за 8 куплю. Да. Ты говоришь, ну слушай, ну он же 40 стоит. Ну, почему? Ну, не хочешь за 8? Ну, пожалуйста, я у него возьму. Не, я согласен за 8. Ну, ты долго ломался, давай за 7,50. Понимаешь, да? И вот так вот они начинают сбивать цену. Вот они на этом играют. Ведь то же самое происходит не только в семье бомжей, а в стране бомжи. Да, да, да. Нет разницы. И если внутри страны ничего не производится толком, а мы распродаем свои какие-то достояния, которые нам дарованы свыше или достались нам от предков, в конечном итоге мы сталкиваемся с разрухой, которая не в клозетах, а в головах. И вот тут очень серьезные проблемы начинаются. В конечном итоге мы доводим себя до такого, что вроде бы на рынке есть все, а купить не за что. Ну да. Воздухом можно торговать сколько угодно, но воздух не приносит ничего, кроме воздуха. Да, и вот смотри, вот получается, даже последние примеры, допустим, как Китай себя ведет на нашей территории. Леса сжигаются, вырубаются, да? Вот, когда целое, так сказать, сельхозугодие гербицидами выжигается, то же самое. Вот. Привозят всю свою дешевую рабочую силу, а этот народ исконно, который здесь коренной жил, он никому не нужен. И это прежде всего наше непонимание, что мы не наладили свою самодостаточность, сами за нее ответственны и никому не позволяем здесь рулить для того, чтобы нас обеспечивать. И пока мы этого не поймем, буквально все же быстро происходит. Одно-два поколения и все. Да, а это буквально 50 лет. Да. В лучшем случае 50 лет. Да. И самое смешное и самое трагичное здесь, трагикомедия такая, что это не понимают и те, которые управители. Потому что многие управители мыслят не с точки зрения державности. Я не хочу сказать про всех. Многие. Не с точки зрения державности, а с точки зрения бомжа, который попал в Золотой дворец. Ну да. И они также продолжают разворовывать. Только вот бомжик, который сидит в квартире, он ограничен маленькой квартиркой. А бомжара, попавший в Золотой дворец, он менее ограничен, и у него больше возможностей тырить золото, серебро, тащить на рынок и продавать за полцены, за треть, там, за сколько угодно, лишь продать. Его не интересуют маленькие бомжата, которые сидят в соседних хибарках и смотрят на него, ну поделись с нами, пожалуйста. И он, обжевывая очередную косточку, обладывая, выбрасывает к ним эти остатки. Вот вам, ублюдки, кушайте, подонки, со дна слизывайте. Да. Вот это трагедия. И это ни к чему хорошему не приведет. Почему? Потому что когда иные народы занимают территорию, то тогда иные народы, заняв ее, и своих управителей приводят сюда. И вы уже, наши дорогие управители, будете этим иным народам не нужны. Абсолютно. Они вас просто пойдут, скажут: гуляй, Вася, жуй опилки, Ляо Цзы, иди сюда. Да. Или там какой-нибудь кто-нибудь еще. И вот что получается, мы тогда только народ в истории, как ради чего наши предки вложили свои жизни, развивали высочайшую культуру, мы можем тогда только длиться, когда мы создаем здесь именно вот этот державный уклад, о чем ты часто говоришь. Когда мы справедливое общество для всех живущих здесь создаем, прежде всего самодостаточность, независимость ни от каких китайцев, ни от каких индусов там, или американцев, или кого угодно. Мы им готовы чего угодно предложить. И мы все можем. Ну, последний пример, да? Вот крутые автомобили на Западе, да? Вот взяли, сделали этот Аурус правительственный. Сейчас уже полмира в очереди за ним стоит. Можем же, можем. Ну, еще раз, я никого никогда, ни правителей там каких-то, ни управителей там кого-то еще. Я все лишь навсего обращаю внимание на то, что, дорогие мои друзья, неважно, кто вы на этой земле, простой ли вы работяга, который видит свою жизнь в работе, в семье, в обеспечении, либо вы какой-нибудь там премьер-министр или кто-то еще. Паразитарный образ жизни приводит и премьер-министра, и простого работягу к краху. Краху себя лично, как вот человека, краху своей семьи, рода, общества и державы в целом. Поэтому я не собираюсь там кого-то где-то высмеивать или что-то еще. Это трагедия, когда человек это не понимает. Надо понять, что когда вы живете на этой земле, то неважно, кто вы, вы отвечать должны за эту землю, за тех людей, кто живут на этой земле. Ибо как только они уйдут, а это представители ваших родов, то в этом случае новопришедшие с вами считаться не будут. Они просто вас скинут с золотого трона. Мало того, еще не просто скинут, они выпотрошат вас, ваши карманы. Все оттуда достанут и отправят вас сдыхать на помойку. Задумайтесь, вы иностранцам, рабочей силе, так называемые иностранные, не нужны, потому что они сюда приезжают не для того, чтобы горбатиться на вас, а для того, чтобы в конечном итоге подняться по иерархии, которую вы же им и предлагаете. Да-да. Они же предлагают. Конечно. Поэтому, когда вы им предложили, то в этом случае они это не упустят. Вы поставили ставки на них, они быстро развились, свои кланы развили и теперь занимают места простых работяг из вашего рода. И в конечном итоге займут и ваши места. Только работяг они сместят быстро, буквально вот сейчас, как только указ выходит новый, а вас они сместят через 10, ну может быть 15-20 лет. И к тому времени ваши дети уже будут говорить: папа с мамой, вы что тут творили-то? У вас были возможности нашу страну сделать процветающей. А вы что сделали? Почему мы вот на этой помойке сидим? Почему мы вздыхаем здесь? Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.